Матиас Олбан. Каждую ночь, в самый тягостный час, писатель Матиас Олбан покидал постель, в которой горько подремывал с вечера, одолеваемый снами и отчаянием, и, не зажигая свет, усаживался перед зеркалом. Лето никак не кончалось, вокруг стояла удушающая жара. В тишине время от времени потрескивала мебель и паркет. Пыль пахла лекарствами, сухими травами, больничным бельем. Матиас Олбан выдвигал ящик комода, на котором стояло зеркало, разворачивал майку, скрывавшую в себе пистолет. Затем, проверив, что обойма на месте, задвигал ящик, снимал предохранитель и прижимал оружие к щеке, направив ствол внутрь черепной коробки. Потом начинал считать. 1, 2, 3, 4. Считал медленно, не произнося слова вслух, а лишь обозначая числа губами. Его рот шевелился, и под челюстью там, куда упирался ствол, напрягалась и расслаблялась кожа. Снаружи на прогалине, отделявшей дом от леса, не горели фонари, но поскольку с наступлением вечера ставни он не закрывал, темнота оставалась неполной и подчас снаружи просачивалась довольно света, чтобы он мог встретиться с собой взглядом. Взгляд этот не отличался особой пристальностью, и вообще говоря, он отвечал на него с безразличием. Но в некоторых случаях у него складывалось впечатление, что он находится перед лицом незваного чужака, который наблюдает за ним, вынуждая скрывать чувства, и между ним и его отражением возникало нечто вроде очной ставки. Это приводило его в замешательство, и тогда ему случалось путаться в счете, и когда он не мог с уверенностью сказать, докуда досчитал, он начинал все заново, с нуля, запрещая себе впредь поднимать глаза на свое отражение. Идея Матиаса Олбана состояла в том, чтобы покончить с собой до того, как он произнесет число 444, поставленное им в качестве предела этой долгой мыслительной декламации. При темпах одно число в 2 секунды продолжительность дожития перед зеркалом не превышало 1/4 часа, что представлялось ему вполне подобающим. Кроме того, 444 отсылало к апрелю 1944 года, когда его дедушка по отцовской линии погиб в Бухенвальде. Нумерология никогда его не вдохновляла. Он не питал никакого пиетета перед математикой, но ему нравилось совершенство, исходившее от того, что он называл красивыми числами. К тому же ему нравилось сочетать свою волю к самоубийству с почтением к усопшему, одному из трагически усопших в его семье. Небольшая лечебница, которую подыскала ему сестра, располагалась среди леса, вдали от населенных пунктов. Так как он не пользовался благами социальной страховки, ему оставалось рассчитывать на сердобольность своей сестры, которая достатком не отличалась, и это служило лишним поводом для тоски. Сквозь приоткрытое окно доносился ропот тополей и берез, когда их ласкал ветерок, и до рассвета зовы неясытей. Иные звуки были редки. Медперсонал до завтрака ничем себя не проявлял. Ночью санитарки и больные спали. Комнаты были хорошо изолированы, и если кто-то храпел, стонал или кашлял, остальные его не слышали. Внутри здания, как и по соседству, и в подсобных помещениях, царил кладбищенский покой. До того, как его сюда приняли, Матиас Олбан провел более 1/4 века в исправительной колонии строгого режима, так как в свое время совершил немало преступлений. Не будем ворошить его дело. Он убивал убийц, а это карается законом. За это расплачиваются пожизненным заключением. Он отбыл свой срок. И в 53, когда готовился к спокойной старости вне тюремных стен, в безвестности и затерянности, его застигла болезнь. Внезапно, безо всяких предзнаменований, вспыхнуло жуткое генетическое вырождение. С молниеносной быстротой хворь отразилась на лице, сделав его не слишком приятным для рассмотрения, попросту чудовищным. Кожа на нем растрескалась, по краям трещин проступала кровавая роса. Местами возникали и расширялись заскорузлые пятна, пропечатывая на лице географическую карту мира, на которой воображаемые континенты сулили своим обитателям вырождение, одеревенение и смерть. В том, что эта болезнь чрезвычайно редка, медики сходились, как и в трактовке чудовищных симптомов, и в том, что она неизлечима. Но имя ей разные специалисты давали разное. Матиас Олбан на удачу выбрал из них одно, но использовал его только тогда, когда приходилось рассказывать о своем случае. Например, в своих кошмарах или когда новенькая медсестра спрашивала о результатах анализов или лечения. Тогда он говорил, что страдает автоиммунным онкоглиптозом. Но этот термин вызывал у него отвращение, и, сделав усилие, чтобы произнести его вслух, он испытывал нечто вроде стыда. Одним из ночных симптомов онкоглиптоза было стяжение волосяного покрова на голове. Пока Матиас Олбан с глазу на глаз со своим темным отражением медленно чеканил числа, последнее, что он намеревался пробормотать, кожа на его черепе съеживалась, поры сжимались и местами тянули волосы за корни, словно всасывая их внутрь головы. К исчезновению шевелюры это заглатывание не вело, но в тишине возникало назойливое похрустывание, нечеловеческий хруст, который вызывал воображение копошения насекомых и от которого подступала тошнота. Слушая этот хруст, Матиас Олбан с особой остротой понимал, что пришло время совсем кончать. Он начинал надавливать на спуск своего оружия. В одну секунду его тело захлестывал ледяной пот. «Вот теперь», — думал он, — «теперь или никогда». И тогда, вроде бы достигнув бесповоротного предела, он не пользовался этим мгновением, дабы наскоро обозреть всю целокупность своей жизни. Его память запиналась на двух-трех событиях, даже незначительность которых ему было не оценить, словно вслед за памятью и его самого настиг ярый интеллектуальный паралич, неспособность отсортировать существенное от второстепенного. Зачастую представившиеся ему воспоминания всплывали, казалось, в результате какой-то нелепой жеребьевки. Он вновь видел спор с товарищем по заключению по поводу загаженных нужников, а затем прогулку по опушке леса, когда ему на глаза попался уж. Уж соскальзывал в крохотный ручеек и исчезал. Образы повторялись, ничуть не меняясь. Потом он возвращался к себе в комнату, к пистолету, к ожиданию. Удрученный заурядностью отрыгнутых его рассудком сцен, обливаясь смесью пота и лимфы, он осознавал, что прервал свои цифровые летания и упустил возможность нажать разок на спуск. Он клал пистолет перед собою на лакированное деревянное блюдо, вытирал об брючину пижамы мокрые руки. Снова брался за оружие, дабы прижать его к щеке, и с упорством, но без огонька, возобновлял счет с нуля. До своего ареста Матиас Олбан не отличался, как писатель, особой плодовитостью. С отрочества одержимой потребностью писать он, тем не менее, не находил нужным выделывать из своей прозы законченные, нацеленные на публикацию произведения. Он считал, что поэтическая игра, мимолетное сочетание слов, погружение в образ составляют важное измерение его жизни. Но что эта деятельность при всей своей насущности не заслуживает завершения в стандартном, закрытом и мертвом томе на книжной полке. Он оставлял рукописи под спудом, не давая себе труда их окончательно оформить и даже слегка теоретизируя по поводу незавершенности. По крайней мере, тогда, когда друзья интересовались, как обстоят дела с его сочинениями. Так, не имея за душой ничего пригодного к публикации, он проводил год за годом, пока, наконец, его претензии на принадлежность к благородной касте безвестных поэтов не притупились, не поблекло его видение себя как творца. Несмотря на не слишком благоприятствующие литературному дебюту личные обстоятельства, в то время он в основном отдавался подпольной борьбе и подготовке террористических акций отмщения. Иными словами, замыслу убийства нескольких убийц. И все, включая и его самого, полагали, что он забросил писание. В один прекрасный день он передал-таки сочувствующему издателю несколько повестей, и тот составил из них небольшую книгу. Называлась она «Осень у Байолов» и была напечатана в 1000 экземпляров, проданной из которых оказалось менее 40. Книга состояла из 8 кратких текстов, фантастических или причудливых по духу, написанных без внешнего блеска, но безупречных по стилю. Скажем, что речь шла о сборнике, демонстрировавшем определенную близость к постэкзотизму и в рамках вселенной Онова, способном сойти за сборник соклятий. В идеологическом плане Матиас Олбан не признавал никаких ограничений, разве что воздерживался выводить на сцену правоверных революционеров и в более общем плане персонажей с шаблонным для магического сюрреализма поведением. Единственный сочувствующий критик, который мог бы откликнуться в прессе и к тому же являлся признанным авторитетом в деле обнаружения новых талантов, впал в замешательство и даже не упомянул о выходе книги. В результате все кончилось полным издательским провалом. Тем не менее, 2 года спустя Матиас Олбан поставил последнюю точку во втором своем сочинении и отнес его тому же издателю. Тот, ни в коем мере не обескураженный прискорбной судьбой «Осени у Байолов», согласился опубликовать и «Блеск челна». С литературной точки зрения это был куда более амбициозный роман, поскольку здесь имело место умело построенная интрига, сочетавшая в себе полицейское расследование, ряд эпизодов мировой революции и болезненные экскурсы в сновиденческие миры. «Блеск челна» был напечатан в 500 экземплярах. Продавался он ощутимо хуже, чем первая книга. На этом публичная карьера Матиаса Олбана как литератора приостановилась. Во время процесса, когда против него было выдвинуто обвинение в стрельбе из-под полы в некоторых виновников несчастья, Матиас Олбан ожесточенно отрицал, что состоит в террористической организации на постоянной основе. Несмотря на иронические замечания судей, он с упорством настаивал, что является писателем и зарабатывает на жизнь пером. Трибуналу были представлены «Осень у Байолов» и «Блеск челна», но отдельные абзацы, в которых на самом деле просто не было ничего приторного, ничего двусмысленного или льстивого по отношению к миру реального капитализма, были расценены как явные призывы к политическим убийствам и подшиты к делу в качестве отягчающих обстоятельств. Осужденному было 24 года. Спустя 26, благодаря тому, что ему скинули 2 года за примерное поведение, Матиас Олбан вышел из исправительной колонии, не оглянувшись, чтобы посмотреть, как за ним захлопываются огромные ворота, и заболел. Автоиммунный онкоглиптоз поразил его через неделю после освобождения. В продолжении своего длительного пребывания в четырех стенах Матиас Олбан не писал романы, не сочинял короткие тексты, не слагал стихи. Взамен он поставил перед собой чисто литературную задачу, которая имела отношение к его первым поэтическим поползновениям и возвеличивала их, доводя до масштабов обширного и откровенно мощного оригинального произведения – Он изобретал слова и, как маньяк, распределял их по категориям. Он уже не собирался рассказывать какие бы то ни было истории. Он созерцал дрейфующие за прутьями решетки облака, пускал свой взгляд на самотек по угрюмому серому декору камеры и обескураживающим силуэтам своих сотоварищей. В те годы, когда его камерное пространство подселяли еще кого-то, он размышлял над доносившимися снаружи отголосками, над драгоценными и зачастую не поддающимися пояснению обрывками, которые говорили ему, что мир по-прежнему катится к худшему. Вслушивался в жалобы и напевы узников. Это была его жизнь. Но идея воспроизвести ее с помощью слов ничуть его не привлекала. И уж тем более пуститься в сочинительство, приняв все это в качестве декораций, от этого отталкиваясь. Когда у него появлялась бумага и чем писать, что бывало отнюдь не во всех тюрьмах, куда его переводили, он составлял списки воображаемых вокабул, например, название растений, название преследуемых и истребленных народов или просто-напросто вымышленных имен лагерных жертв. С годами списки скапливались, складываясь в толщенные кипы, которые он мечтательно проглядывал, но не перечитывал, и к которым не испытывал ни малейшей привязанности, протестуя разве что для проформы, когда их у него изымали, или примиряясь с их утратой при переводе на новое место. Поскольку он не сверялся с ними в сомнительных случаях, а архивы, которые он мог бы сохранить, в конце концов, непременно пропадали, эти нескончаемые вереницы неологизмов содержали повторы, перепевы и дубли. Точно оценить их объем было бы задачей в ровной степени неблагодарной и абсурдной. Тем не менее, взяв за основу свойственную Матиусу Олбуну склонность к систематичности и время, которым он располагал, можно, не особо рискуя ошибиться, утверждать, что к концу 26 лет заточения он придумал порядка 100 тысяч слов, каковые распределялись следующим образом. 60 тысяч имен и фамилий жертв несчастья. 20 тысяч названий воображаемых растений, грибов и лишайников. 10 тысяч мест, рек и населенных пунктов, существующих единственно в параллельных мирах. 10 тысяч различных витийств, не принадлежащих ни одному языку, но наделенных фонетической логикой, делающей их привычными на слух. Вот из чего состояло собрание сочинений Матиаса Олбана. Не вызывая у него заметного возмущения, сотоварищи подчас пользовались листком другим рукописи, как туалетной бумагой, да и сам он, правда, только в случае крайнего дефицита находил началу или концу списка подобное применение. Даже в те годы, когда он оставался один, ибо и карцерная перенаселенность знает свои пики и спады, он не отказывал себе, восседая над зловонной парашей, в удовольствии протянуть руку к одному из множества своих громадных ежегодников и безо всякой к нему жалости вырвать страницу на подтирку. Он никогда не возводил в культ творческую деятельность, поэзия представлялась ему мертвой, стоило ей застыть в чернилах стихотворения. Да и в любом случае для него сие масштабное неологическое предприятие не имело ни малейшего отношения к тому, что во внешнем мире все еще прозывалось искусством или литературой. В день освобождения, когда охранники предложили ему запаковать его обширные манускрипты, тетради и кипы листов, исписанных убористым внятным почерком, он презрительно махнул рукой и оставил все рядом с парашей. Этим людям, которые в конце концов стали его уважать или, по крайней мере, примирились с ним, как мириться с недотепой, с безобидным фантазером. Он объяснил, что предпочтет, оказавшись снаружи, начать все с нуля и, наконец-то, придать приемлемую форму тому, что охранники, как и он сам, по инерции называли его словарями. Он вышел из тюрьмы и, вопреки обещанию, не возобновил своих лексикологических экзерсиций, не начал свои словари с нуля. Он мог бы на свой лад наслаждаться вновь обретенной свободой, мог бы предаться сравнимым с тюремными, но в отсутствии решеток, суровостям творческой жизни и в общем целом довольно смутно провидел в остатке своего земного существования, лишенное пафоса, мирное и спокойное изгнание, лишенное всякой горечи одиночества, но у него просто не оказалось времени, чтобы воплотить эту смиренную мечту, его жизнь самым непредвиденным образом пошла под откос. Спустя какую-то неделю после освобождения его поразил автоиммунный онкоглиптоз, и безо всякого перехода Матиас Олбан оказался резко и безвозвратно выброшен в мир наркоманов и инвалидов. Благодаря сестре, которая осталась ему сравнительно верна и скорее из чувства долга, нежели по доброте душевной, не пожалела своих скудных сбережений, чтобы он мог воспользоваться приютом и минимальным медицинским всепомоществованием. Его приняли в этот дом отдыха на краю света, где ему предстояло выжить или умереть. Мужу сестры, одному из старых товарищей времен партизанской войны, не составило особых хлопот добыть для него пистолет и несколько патронов. Этот человек, вяло поддерживавший теперь социал-демократию, не избавился, тем не менее, от старых анархистских позывов и связей с подпольными торговцами оружием. Он догадывался, что Матиас Олбан, если в кого и выстрелит, то разве что в себя. И по целому ряду причин сие его не беспокоило. Напротив, он на это надеялся. Что касается сестры Матиаса Олбана, то она про пистолет знала. Помогая брату складывать перед отбытием пожитки, она обнаружила среди белья оружие, но тут же прикрыла его и ничего не сказала. Она возмутилась бы, если бы ее обвинили, что она потакает саморазрушительным намерением своего брата, и даже в разговоре с мужем не призналась бы в этом. Но и она полагала, что Матиасу Олбану теперь надлежит исчезнуть. Четвертью века ранее она пылко обожала брата и до процесса и несколько месяцев после приговора регулярно его навещала, но в дальнейшем его перевели в колонию, расположенную в 5000 километров, и она не могла более поддерживать с ним конкретные отношения. Потянулись годы гроздями, полудюжинами, десятками, и, будучи сама раздавлена жизнью, жизнью кассирши в супермаркете, она перестала думать о нем как о живом существе. И вот он вновь возник в нормальном мире, словно свалился с другой планеты. Жуткий на вид, без средств к существованию, без перспектив, за вычетом физического угасания и братской могилы. Всем и каждому было очевидно, ему больше нигде нет места. И с этим следовало так или иначе кончать. Цепляться за жизнь имело смысл на протяжении тюремных лет, когда маячила цель рано или поздно оказаться с другой стороны тюремных стен. Но теперь, когда он находился снаружи, его горизонт слишком скукожился, чтобы как-то препятствовать поползновениям к смерти. В глубинах тьмы Матиас Олбан старался не сбиться в своем перечислении. Считал он медленно, пистолет оттягивал правую руку. Он не брал в голову нереальную теплоту своих отношений с сестрой, ни циничную предупредительность зятя, с которой тот вручил ему Макарова, как две капли воды, схожего с тем, из которого он расстреливал врагов народа. Он старался как можно меньше думать, силился не помешать своему утомительному подсчету. Подчас чисто автоматически, без всякого контроля, ловил себя на том, что мысленно открывает новый список. Он более не стремился сохранить, продолжить или завершить свою неспособную завершиться коллекцию воображаемых слов. Но привычка укоренилась настолько глубоко, что, подчиняясь навязанному монотонной чередой цифр ритму, он ощущал почти музыкальное искушение породить, например, при каждой смене десятка имя персонажа, жертвы или животного. Он остерегался этого возможного отвлечения и с ним боролся. Он не желал отвлекаться, упорствовал, чтобы не пробудить в себе ничего, кроме сумеречного настоящего, и снова констатировал, что рассудок самовольно вылавливает лишенный всякого интереса эпизод стародавнего прошлого, ту или иную неприглядную сцену, стирку в камере, когда прорвалась его изношенная рубаха или свару в душевой, или самоуправную конфискацию двух тетрадей в день общественного шмона. «Вот теперь», — думал он, — «нужно это сделать. И делать-то почти ничего не надо». Потом слышал свою одышку и, продолжая считать, вглядывался в нечеткое отражение своей головы в зеркале и слушал легкое похрустывание, отвратительный хруст, который издавала кожа на черепе, заглатывая волосы. И не нажимал на спуск. Так безрезультатно сменяли друг друга ночи. Жаркие, знойные ночи. Когда шел дождь, в открытое окно врывался его гвалт. Гул стихии перекрывал и заглушал все, сводил на нет все прочие звуки снаружи и внутри комнаты. Тогда наступали часы, когда он мог расположиться перед зеркалом без этого потрескивания рога, кожи и отчаяния. Но когда дождя не было, он постоянно его это потрескивание слышал. Губы Матиаса Олбана шевелились в ночной тьме, и чаще всего он не различал в зеркале свой рот или едва его угадывал, как с трудом мог рассмотреть и отражение пистолета, ствол которого вольготно примостился между челюстей, там, где не хватало коренных зубов. Было совсем темно. Когда он переваливал за 250, череда чисел начинала казаться все более и более тревожной. И, несмотря на все усилия, он начинал думать скорее о своей тревоге, нежели о трагической, регулярной веренице, и терялся в соображениях по поводу того короткого пути, которое ему оставалось преодолеть до смерти. Он внезапно начинал сомневаться касательно текущего десятка и пускался в побочные рассуждения о самом себе. Новые потеки ледяного пота исчерчивали зигзагами его спину, подляшками, все лицо. Он чувствовал, как образуются ручейки, и знал, что пот — не единственная жидкость, способная проистекать из его плоти. По лицу распространялась отвратительная влага, не такая текучая, как природный рассол. Блестела каплями у него на лбу, мочила брови, скатывалась по векам и крыльям носа, увлажняла щеки, скулы и затылок, подбородок. Время от времени, когда он подбирался к пределу, его молнией пронизывала мысль, что он — ярмарочный урод, тот, на кого ни одна живая душа не способна смотреть спокойно. И тогда он внезапно останавливался в своем перечислении, подавленный, сознающий, что в этой позе перед зеркалом, в медленном переборе чисел, в его не имеющем завершения в ожидании, присутствует что-то жалкое и даже смехотворное. Он вздыхал, еще чуть мрачнел и, уже ни о чем не думая, уже не зная, где в своем обратном отсчете находится, вытирал о пижамную куртку, о полосатые штаны, о нагрудный карман свое оружие и руки. От выступающей из-под кожи кровавой росы на него накатывали позывы рвоты. Он не видел ее, но догадывался, как она выглядит, какая она липкая, и от этого на него накатывали позывы рвоты. Потом он возобновлял свое жалкое перечисление с нуля. Дойдя до 444, он пропускал еще несколько секунд, потом выдвигал ящик комода, заворачивал пистолет в служившую ему кобурой майку, задвигал ящик и, в очередной раз, не сумев себя убить, вставал, добирался до постели и пытался заснуть.